Глава 10. 1942 год. Третий рейх. Берлин. Первую пару недель после того, как Бажен Вячеславович пришел в себя, его совершенно не трогали. Только донимали постоянные ежедневные, а то и по нескольку раз в день медосмотры местных эскулапов, которых прикрепил к нему Волли Хорст, знакомство с которым стоило Трефилову не только здоровья, но и потери родины. Ведь, как и предполагал профессор, его тайно доставили в Германию. Немецкий коллега очень активно переживал за его физическое здоровье и психическое состояние после выхода из комы, что лично и скрупулезно проверял работу своих подчиненных, гоняя их и в хвост, и в гриву. Как понял Трефилов, Хорст в этом лечебном заведении был большой шишкой, чем-то вроде директора института. Все остальное время Бажен Вячеславович был предоставлен самому себе, спал, когда хотел, ел как не в себя. Кормили в этой лечебнице просто шикарно. Трефилов бы не удивился, если бы выяснилось, что повара для приготовления настолько изысканных блюд, которых он жизни никогда не едал, Хорст приволок в этот вертеп именно из-за него. И что самое удивительное, профессор эсэсовец общался с русским пленником чрезмерно обходительно и до сей поры ни разу даже не пытался заставить, либо каким-нибудь образом склонить его к сотрудничеству. Возможно, что в этом-то и заключался его дьявольский план. Кнут Бажен Вячеславович уже отведал при похищении, а сейчас, похоже, наступил черед сладких медовых пряников. Однако же Трефилов не поддавался на столь примитивную провокацию, за безучастным видом поглощал все деликатесы, которыми его пичкали, ходил на прогулки в небольшой закрытый дворик, огороженный как по периметру, так и над головой несколькими рядами колючей проволоки, да еще и находящейся под высоким напряжением. Лениво листал красочные журналы и книги, естественно, на немецком языке, что приносил пожилой молчаливый санитар. Видимо, в этой тюремной больничке имела своя библиотека. Хорст всеми силами хоть как-то пытался скрасить досуг пленника, а заодно немного и расшевелить. В журнальных подборках даже встречались журналы весьма фривольного содержания. Да и Хорст, выступающий в роли главного надсмотрщика, уже не раз и не два намекал ему, что может устроить настоящую вечеринку с горячими красотками. Но Бажен Вячеславович непременно отказывался, ссылаясь на слабость и солидный возраст, хотя старой разваленной он вовсе и не был, ведь со стороны должно казаться, что пленник, несмотря на содержание в золотой клетке, находится в полной прострации и жуткой депрессии. Трефилов всеми силами старался показать, что навязчивые подачки Хорста ему абсолютно до лампочки, что он старый больной человек, измученный нарзаном, да еще пребывающий конкретно не в себе. Для усиления этого эффекта он часами мог сидеть, либо лежать на кровати, почти не моргая и уставившись в одну точку, как будто с головой у него действительно творится настоящая беда. Откуда же немцам было знать, что в этот момент профессор обстоятельно обдумывал свои дальнейшие действия? Он понимал, что долго такое положение вещей длиться не может, и когда-нибудь с него спросят по полной программе. Какое-то время Бажен Вячеславович пребывал в коме, ему так и не сообщили. Он и не знал, сколько времени прошло со времени его пленения и вывоза за границу, но если судить по растительности на прогулочном дворе, лето клонилось к закату, значит, он минимум был без сознания несколько месяцев. О том, что он мог проваляться в коме несколько лет, профессор даже не предполагал. Однако же последствия комы давали о себе знать, память сбыла, да и вообще голова плохо работала, но он ежедневно занимался, пытаясь мысленно разбирать закисший мозг. Он решал в уме сложнейшие математические задачи, вспоминал выкладки и формулы своего изобретения, так что к исходу второй недели он уже вполне восстановил все постулаты теории длинного времени, можно сказать, практически на уровне рефлексов. Сейчас он был готов хоть самолично собрать и сам агрегат накопителя времени при наличии соответствующих деталей и инструментов. Причем он мог проделать все это даже с закрытыми глазами. И если честно, то у него руки чесались повторить свой опыт. Он, кажется, понял, где допустил ту самую роковую ошибку, стоившую жизни доценту Сергееву. Но пока все его мечтания шли к коту под хвост, Трефилов находился среди врагов, в стане настоящих безумцев, нацистов и шовинистов, можно сказать, в самом его логове Ананербе, где люди, нет, не люди с учеными степенями на полном серьезе, доказывали всему миру, что существует высшая раса, а все остальные унтерменши, недочеловеки, рабы, пыль под подошвой их сапог. Их можно безнаказанно уничтожать, расстреливать, травить газом и проводить над ними бесчеловечные опыты, Этим тварям в человеческом обличии ни за что на свете нельзя отдавать овладеть его гениальным изобретением. Ведь это не только страшное оружие, с помощью которого немцы реально сумеют завоевать весь мир, с помощью изобретения Бежена Вячеславовича они обязательно превратят завоеванное в будущем народу в бесправных доноров личного времени, с помощью которого им покорится даже сама вечность. Именно об этом ему и толдычил в последние минуты жизни старший лейтенант госбезопасности Фролов, пусть земля ему будет пухом, и профессор был с ним всецело согласен. Его открытие, помимо всего прочего, страшное оружие, которое ни за что на свете не должно попасть ни в те руки. Вот только какими должны быть те самые руки, которым можно было доверить свое изобретение, профессор и сам не знал. Оттого еще больше маялся и переживал, растрачивал и без того слабое, подорванное психическое здоровье. И еще, восстанавливая память, профессор погружался в свое прошлое, заново переживая все то, что ему довелось испытать в жизни. Он вспоминал собственные победы и поражения, несчастную любовь и безумное увлечение наукой, безумное горе и потерю близких. Оказалось, что тот временной отрезок, в котором выпало жить по Жену Вячеславовичу, был весьма насыщен по-настоящему историческими событиями, но осознать это он мог только сейчас. Раньше у него просто не хватало времени на подобные размышления. Первая мировая революция, НЭП, коллективизация и индустриализация. Он погрузился в свое прошлое целиком, лишь временами выныривая для похода в туалет, либо для приема пищи. И был еще один момент, ради которого Бажен Вячеславович тянул время. Это находившийся с ним в одной палате, естественно охраняемый и с решетками на окнах, его студент и помощник, участник его первых экспериментов со временем, Ваня Чумаков. Как он оказался здесь и почему выглядит куда старше своих лет? Вот над чем ежедневно ломал голову Бажен Вячеславович. Почему их оставили вместе, он тоже не понимал. Ведь намного логичнее было бы развести старых приятелей по разным углам. Однако во время очередного посещения палаты доктором Хурстом тот по какой-то неизвестной причине называл Чумакова Гауптманом Михаэлем Кюхмайстером. После его профессор еще раз внимательно рассмотрел заострившиеся черты лица Гауптмана. Да нет, он бы не обознался настолько. Либо пребывающий в коме Кюхмайстер был как две капли похож на Ваню Чумакова, либо это был все-таки он собственной персоной. Но узнать, так это или нет, можно было лишь дождавшись, когда его бессловесный сосед по палате очнется, но он, к большому сожалению, Бажена Вячеславовича не торопился этого делать. К исходу третьей недели посещения профессора Хорста стали более частыми и продолжительными. Бессловесных врачей, пичкающих Трефилова какими-то порошками, таблетками и колющих ему в задницу какую-то непонятную хрень, заменили на словоохотливых доброхотов, пытающихся вывести русского гения из подавленного состояния, которое он до сих пор успешно симулировал. Похоже, что эти улыбчивые дядьки в белых халатах являлись признанными в Третьем Рейхе психиатрами, но Бажену Вячеславовичу пока удавалось водить их за нос. Конечно, рано или поздно эта афера закончится, и профессору придется принимать какое-то решение. Но черт побери, ему так не хотелось заканчивать жизнь самоубийством, ведь он не мог вечно симулировать сумасшествие. Нужно было обязательно что-нибудь придумать, вот только что. В один из дней, похожих друг на друга, как братья-близнецы, Бажен Вячеславович впервые встретился со странным пожилым бригадным генералом, которого для чего-то притащил к нему для знакомства ненавистный уже Волли Хорст. Этот плотный и широколицый высокопоставленный эсэсовец в белом халате, небрежно наброшенным на черный форменный мундир, неспешно вошел в палату следом за доктором Хорстом. Взглянувший на Трефилова сквозь прищуренные веки, высокопоставленный эсэсовец усмехнулся, пригладив пальцами небольшие седоватые усы. Трефилов невольно задержал взгляд на его выразительном, но обрюзгшем лице, на его блеклых глазках, которые засасывали профессора словно в тягучую бездонную трясину. Трефилову понадобилась вся его воля, чтобы оторваться от этих завораживающих глаз. «Да кто ты такой, черт побери?» Пронеслось в голове Бажена Вячеславовича. «Неужели Хорст, потеряв терпение, решил притащить к нему гребаного гипнотизера?» «Бажен Вячеславович!» С неподдельной теплотой в голосе произнес Воли. Если бы профессор не знал, что это не так, то обязательно бы купился. Какой отличный актер пропадает. Как вы сегодня себя чувствуете? Выглядите просто отлично. Трифилов слушал весь этот жизнерадостный бред с полнейшим отсутствием каких-либо эмоций на лице, хотя в последнее время сдерживать себя становилось все труднее и труднее. Чертов Хорст его уже откровенно раздражал. Бажену Вячеславовичу как никогда в жизни, он вообще не был любителем драк, хотелось встать на ноги и заехать ему кулаком по слащавой лошадиной морде, но он сдержался, ибо каждый такой день, когда от него не требовали начать работу над агрегатом, а отодвигал и необходимость придумывать что-нибудь новое, чтобы незаметно для немцев саботировать его сборку. А то, что рано или поздно они потребуют это сделать, Трифилов не сомневался. «Позвольте представить вам, уважаемый Бажен Вячеславович». Продолжая скалиться во все 32 лошадиных зуба, произнес Хорст. «Поистине самого необычайного человека в Германии. Да, и во всем земном шаре такого больше не найти. Знакомьтесь, господа, бригадофюрер СС Карл Мария Вайстор». Генерал слегка наклонил седую голову, украшенную редкими волосками, но глаза его продолжали цепко следить за русским ученым. Вайстор? Трифилов уже где-то слышал это имя, и не только потому, что оно являлось одним из имен одноглазого скандинавского бога, бога Одина. Этот псевдоним носил один очень мутный субъект, приближенный самого рейхсфюрера СС Гиммлера и прочих высокопоставленных чиновников Третьего Рейха, отъявленный оккультист, мистик и магнетизер, прозванный за глаза Распутином Гиммлера Карл Мария Велигут. Об этом неоднозначном субъекте ему рассказывал академик Лазарев, часто бывающий в командировках в Германии и пару раз попавший на его представление для закрытого круга лиц. Академик, некогда яро интересовавшийся вопросами применения биофизики в медицине, а еще большими спорными вопросами метафизики для практического научного применения, свел с этим Вайстором близкое знакомство в начале 30-х годов, однако же столь плотные отношения с империалистическими недобитками вызывали большие вопросы у ГПУ, и Лазарева вскоре осудили, расстрелять как врага народа, правда, не расстреляли, но его блестящая карьера ученого была растоптана вдрызг. Сам же академик в данный момент находился в местах не столь отдаленных, но весьма суровых. Однако же Бажен Вячеславович отчего-то запомнил имя этого деятеля, стоявшего у самых истоков нацистского мистицизма, главного разработчика вычурных языческих ритуалов и броских оккультных атрибутов, того же перстня «Мертвая голова», подтверждающим принадлежность к Черному ордену СС. Профессор Бажен Вячеславович Трифилов продолжил свое представление воли. Гениальный русский изобретатель, лишь по какому-то недоразумению не родившийся в Германии. «Очень с вами рад познакомиться, герр профессор». Продолжая гипнотизировать взглядом Трифилова, протянул руку Велигут. Как я рад, что поеду в Ленинград». Глупо улыбаясь, по-русски продекламировал эсэсовцам Корнея Чуковского Бажен Вячеславович, затем поднялся с кровати и пожал протянутую руку бригадофюрера. Рукопожатие мистик оказалось на удивление крепким. Трифилов вспомнил рассказы академика. Велигут по семейной традиции практически всю жизнь, около 40 лет прослужил в армии и, видимо, даже под старость не утратил крепкой хватки. Да и выправка профессионального кадрового военного была налицо. Может быть, с годами старый пройдуха немного ссутулился и раздобрел, но спину он до сих пор держал ровно, словно кол проглотил, да и подбородок постоянно выпячивал вперед. Пожилой мистик продолжал сверлить Трифилова пронизывающим холодным взглядом, не отпуская его руку. В какой-то момент профессор почувствовал в этой руке болезненное покалывание, как это обычно происходит при нарушении кровообращения. Колючие мурашки сначала охватили ладонь, затем распространились по всей руке до самого плеча. Конечность словно бы потеряла чувствительность. Профессор хотел было выдернуть руку из ладони старого магнетизера, но не смог пошевелить даже пальцем. Этот чертов Вайстор его словно колдовал. Похоже, что рассказы Лазарева не были обычной байкой. Бажен Вячеславович попытался шевельнуть головой, чтобы уйти от пронизывающего блеклого взгляда старикана, но не тут-то было. Мышцы шеи тоже неожиданно занемели, закрыть глаза он тоже не сумел, продолжая пялиться в улыбчивую физиономию доброго престарелого дядюшки, желающего ему только всего самого наилучшего. Эсэсовец улыбнулся еще радушнее, а его колючие зрачки неожиданно расширились, поглотив с собой практически всю выцветшую старческую радужку. Голова резко закружилась, и Трифилов провалился в эти огромные черные зрачки, словно нырнул в темный бездонный омут, со дна которого уже и не всплыть ни за что на свете. Он не видел, как его безвольно обмякло тело, а Велигуд придерживал его руку под локоть, чтобы потерявший сознание русский гений не свалился на пол, не видел Трефилов и того, как чертов Хорст подхватил его подмышки и уложил головой на подушку, закинул худые голенастые ноги профессора на кровать, а после прикрыл простынкой. Не видел и того, как бригада фюрер с трудом отцепил его скрюченные, сведенные судорогой пальцы от своей ладони. Ничего этого блаженный Вячеславович не видел, пребывая в всевеликом и блаженном ничто, дарующем каждому страждущему покой и безмятежность. Велигуд тряхнул головой и потер дряблое лицо руками, чтобы немного взбодриться. На этот раз проникновение в память русского профессора далось ему куда проще и быстрее. Хорст терпеливо дожидался, когда его старший комрад окончательно придет в себя. «Что скажешь, Карл?» С надеждой спросил он, когда взгляд пожилого генерала прояснился. «Поздравляю, мой мальчик!» Хрипло произнес Велигуд, словно у него в горле пересохло. «Он вполне здоров, и с головой у него все в порядке. Он просто водит тебя за нос и тянет время, не желая делиться своими секретами.